Слышь, мы что, уже начали? Записываемся, да? Так, приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы, и сегодня боевая обстановка. Да, друзья, всем привет, только вернулся с Донецка. Боевая обстановка, туман войны. То есть все на передовой, даже с кем-то из товарищей связаться было сложно. С некоторыми виделись лично в Донецке. Но как бы мы наступаем, да, и на Авдеевском направлении, и в районе Сватово-Кременной, и на Запорожском там контрнаступлении. Но на Авдеевке очень, на самом деле, тяжело, хотя продвигаемся. Каждый день продвигаемся. Там бои за Терекон идут серьезные, которые севернее Авдеевки. Вот, то есть там, получается, мы его заняли, потом противнику удалось нас поддавить. В итоге сейчас там на Тереконе какая-то такая серьезная движуха. Но, к сожалению, у нас как бы никакой информации нет, да, и ни официальной, ни полуофициальной. То есть у нас, получается, по авдеевской ситуации противник каждый день что-то выкладывает и показывает свою сторону, да, то есть своей стороны. И это неоднократно мы обсуждали о том, что не то, что со своей стороны, а успехи со своей стороны. Да, когда мы молчим, получается, то все информационное поле по теме заполняет противник. Не знаю, насколько, ну, точнее, я, ну, не знаю, может, я чего-то как бы не догоняю, но позиция молчанки в информационной войне – это всегда ошибка. Мы уступаем противнику поле, отдаем просто. Ты абсолютно прав, потому что я сегодня специально сидел в нашем чатике, и, значит, там не один комментарий был, где люди писали: мы на хохлядских телеграм-каналах смотрели, там, что происходит, значит, в Авдеевке. То есть они, говорят, выкладывают какие-то вещи, они выкладывают какие-то, опять, парковки Ашана с нашей техникой, да, то есть противник постоянно выкладывает какие-то видео с коптеров, наши какие-то неграмотные действия, люди приходят туда, смотрят, а у нас как бы тишина. Нам не надо не давать какую информацию, поэтому во всех, значит, наших официальных СМИ полная тишина. Поэтому ты абсолютно прав, что когда мы не получаем что-то, мы идем смотреть куда-то. Да, ну, жаль, что повлиять на это мы не сможем. Есть как есть, как говорится. Я предлагаю просто выдумывать начать. Придумывать, да какие-то, нет, братан. Придумывать какие-то несуществующие, значит, подразделения, где, ну, там, кто-то повел в атаку, что-то захватил. Ну, знаешь, как Арестович это делал, допустим, какое-то время. Нет, выдумывать тоже нельзя, это неправильно. Нам сейчас осталось чуть-чуть продвинуться 2 метра, и потом мы уже раз, и они попадают в наш полукотел. Вот тут у нас тут будет полукотел. 2 метра пройти, это совсем немножко. Через пару дней мы точно пройдем туда и устроим. Да, но я тебе скажу, на самом деле ходят слухи, что кто-то уже зашел в центр Авдеевки. Интересно, кто же это мог быть? Ну, походу, подкрепление противнику пришло. Mm-hmm. Вот. На самом деле, подкрепление противник перебрасывает на авдеевское направление. При этом не только в этот мешок, да, а они стараются вот эти фланги, которые у нас образовались, то есть как клещи, которые мы идем, они стараются бить по флангам. То есть не просто в этот мешок залазить и заниматься обороной, а просто бить по флангам, усложняя наше продвижение. Ну, слушай, но здесь ничего нового нету. Ну, конечно. Это все написано еще во время Великой Отечественной войны, да, чтобы взять населенный пункт, его надо окружить, да. А противник, соответственно, пытается наши эти клещи отрубить, чтобы мы их не смогли. Поэтому здесь, ну, ничего, собственно говоря, такого не происходит. Просто. Я когда-то, просто не понимая до конца силы средств наших, немного понимая противника, чисто вот просто по географии, глядя сверху вниз, да, на карту, когда мы с Рыбарем на эфире думали, как лучше. Точнее, я предложил, что для того, чтобы взять Авдеевку, нужно зайти ну, на оперативные просторы, прорвать фронт просто намного южнее, намного севернее, как бы, и зайти просто вглубь, далеко вглубь, как бы, там расшириться, и чтобы Авдеевка в тылу осталась. Ну, опять же, какие силы и средства для этого нужны, какие есть, сложно сказать. Но мне всегда казалось, что в данном случае с данным укрепрайоном можно было найти место потоньше, послабее, и попытаться там просто прорваться, и уже прорвав, допустим, там за 30 километров от Авдеевки, зайдя вовнутрь, уже оттуда пытаться зайти просто за спины всех эшелонов обороны. Ну, опять же, это не профессионально мысли вот, человека со стороны, глядя сверху вниз на карту. Да? Но мне так казалось. Как бы. А так близко просто пытаться ее охватить, это очень сложно. То есть ты намекаешь на то, что пока я шляпу не должен снимать еще? Не знаю, братан, туман войны, я не знаю. Посмотрим со временем. Я очень надеюсь, что все получится. Потому что, ну, реально, вот что стоит сказать на 100% и похвалить командование? То, как подготовились к этому. То, как смогли скрытно это начать. То есть перебросить силы, перебросить резервы скрытно. И скрытно это начать. Уже некоторые подробности тебе при встрече как бы, расскажу, потому что, ну, чтобы противнику не подсказывать. Но реально сделано все было очень круто. То есть начало, первый этап операции, вот просто доставить личный состав и ввести его в бой с техникой. Там много новой техники. Да, мы видели. Наш товарищ Кирилл Федоров писал, что даже какой-то БТР-90 был замечен, который... ранее считался прототипом каким-то, да, то есть его в серию не пустили, но мы видим, что он уже воюет, значит, скорее всего, он уже, наверное, в серии, раз он... Явно, что его не из музея Кубинки туда отправили на фронт. То есть точно можно сказать, что вот в плане скрытной переброски резервов и ввода их в бой, и накапливание для этого сил и средств, также скрытная и доставка этих сил и средств, и миллионы боеприпасов, да, ну это утрировано, конечно. Вот это 5 с плюсом, вот реально 5 с плюсом. И реально противник не ожидал такого. Просто они ну реально там, ну я слышал радиоперехваты, там ну все охерели, короче, укры. Вот первые сутки они просто были в ахере. Но... поэтому посмотрим, что там, как это все будет дальше, уже дальше посмотрим, насколько правильно спланирована целая операция, просчитаны все как бы, подводные камни и силы противника, и спрогнозированы действия противника на этом направлении, уже посмотрим потом. Вот. Но пока это, вот первый этап был крутой, конечно. Я об этом сказал вчера, когда ты был в дороге. Я сказал, что, в принципе, самое важное в наступлении – это не первые часы, первые сутки. Потом противник уже подстраивается, перебрасывает резервы. И наступление, если идет, то идет очень медленно. Поэтому я и хотел, как бы сказал, что было бы неплохо узнать, на каких позициях мы закрепились. То есть, что нам удалось добиться вот в первые сутки наступления. Да? Вот, если бы мы узнали, где мы стали, тогда бы мы уже понимали, да, насколько удачно было наступательное действие первые часы, первые сутки. Там точно есть продвижение как минимум на 1 километр и даже в 2 местах южнее Авдеевки. И точно есть продвижение со стороны поселка Красногоровка, где мы смогли закрепиться. Сейчас скажу, где. Сейчас карту открою. Смогли закрепиться на северо-западе Авдеевки. Сейчас Донецк. Авдеевка. Так, Красногоровка. Вот Бердычи. Поселок Бердычи. Мы смогли из Красногоровки давануть туда, то есть обрезать железнодорожную полотно, дорогу. Но это, я так понимаю, информация еще, которая была в первые сутки, правильно? Да, да, там как бы вот, как бы там и остались, то есть закрепились, прорвались к этому поселку и там как бы закрепились на окраинах. Пока то так. То есть ну, получается, на сегодняшний день... мы закрепились вот в этих населенных пунктах и теперь мы пытаемся удержать их, потому что противник будет, наверное, пытаться контратаковать. Ты поэтому говорил, да? Нам, да, нам вот в том-то и дело, нам нужно вот от Красногоровки, вот эта клешня, которая получилась, ну, если смотреть с нашей стороны, правая клешня, да, севернее Авдеевки. Конечно, нам даже не кончик клешни нужно удержать, нам нужно удержать внешнюю сторону клешни, то есть вот именно то, что северную часть клешни, да, то есть там как бы противник будет пытаться обрезать вот наш этот выступ, да, вот там вот будет сложно. Вот. Но в целом как бы туда вчера, по-моему, противник перекинул что-то человек 200, причем они зашли в мешок, то есть в Авдеевку зашли, и они не успели, как бы, то есть они только зашли, и по ним сразу прилетело. Это вот я точно знаю, как бы, ну там что-то 200, там батальон типа, ну просто он не полный по численности. Ну, наверное, какие-то беспонтовые наши БПЛА работают. Всегда же говорили, что это все... беспонтовые БПЛА обнаружили. Ну, беспонтовые БПЛА, толку от них нет, КПД маленькая, ну что там, это все детские игрушки, хихоньки да хахоньки, вот это ваше все. Вот, да, понятно. И они перебрасывают, да, там, ну и плюс разведка работает. То есть и местные помогают, как бы, то есть у них любые движения, даже в тылу Авдеевки, они, в принципе, обнаруживаются заранее. И, по крайней мере, уже понятно, куда отправлять БПЛА смотреть. Вот. Ну и куда потом работать при обнаружении. Поэтому, в принципе, работа ведется нормально. Я думаю, просто то, что у противника там нормальные потери получились. Вот. То есть они тоже, как бы, ну, ошибаются часто. Поэтому просто, к сожалению, у них есть контент, который они показывают, а мы ни хрена не показываем. Вот в чем, ну, разница. Разве что на повернутых на войне, там, по-моему, был пару там, гаубиц подавили, три семерки, что ли, потом. Там и Цезарь да. Тоже, да. Не, это... ну это да, это хорошо, что пацаны публикуют, как бы. Потому что. Все как бы, да, там, ну, там силы задействованы, ну, очень серьезные с нашей стороны. Вот силы, средства там нормально. Ну, и нужно понимать, Авдеевка, это, наверное, ну, блин, это даже не наша линия обороны на запорожском направлении. Это очень крутой укрепрайон, очень крутой, который строился много лет. Там, плюс там есть завод, как бы, да, где, это вот как Азовсталь, только... не в окружении. То есть там у них, ну, где спрятаться у них есть, где что хранить у них есть, где личный состав прятать у них есть. Поэтому там очень сложная история. Там, я думаю, мы, как даст Бог, полностью в кольцо возьмем эту территорию и будем ждать, когда они просто сдадутся под авиаударами. Вот я думаю так. То есть, чтобы не штурмовать, потому что там, ну, реально очень тяжело будет. Ну, поэтому... как бы, ну посмотрим, сейчас сложно, но опять же, я очень надеюсь, что все-таки есть какой-то смысл, почему наша официальная военная информационка молчит по этому поводу, я очень надеюсь, что это не продолжение старых историй, очень надеюсь, вот. Когда, вот опять же, напомню, блин, моя больная тема, это вот харьковская перегруппировка, да, когда 3 дня, только в конце третьих суток Коношенков в сводке сказал о перегруппировке, да, а так было молчание. Все знают, что у нас трагедия, что мы отступаем, противник движет, мы бросаем территории, города уходим. Все знают, есть фото, видео, весь интернет, все информационные ресурсы, все. Но официалка молчит. Вот. Поэтому, ну, пришлось, когда уже на третьи сутки начались в сети мнения людей о том, что нас обманывают, договорняк, нас предали, нужна революция и так далее, то мне на тот момент, я был официальным лицом ДНР, как-никак, да, мне пришлось как бы написать по этому поводу, что просто в командовании рукожопы на тот момент были, как бы, и в местном командовании на земле, на местах то же самое, рукожопы были. Вот, и, ну, не готовы были сражаться, даже никто там особо не окапывался, поэтому пришлось просто об этом написать, что нет никакого договорняка и предательства и прочей херни, просто просто роботы первого поколения, и а на местах офицеры, которые в основном оказались ленивцами, блин. Вот, и все. Но оно того стоило. Лишился должности, но я правильно поступил, поэтому я не жалею. Вот. И сейчас та же история, тишина, блин. Ну, сейчас, конечно, масштабы не те, слава богу, как бы, что не такие большие масштабы молчания, да, только Авдеевское направление, а не целая область, блин. Но как бы то, нахрена, блин, нахрена молчать у противника, ну, блядь, там столько контента, блин, оттуда, так какого как, контента, который нужен противнику, который нужен противнику, блин, а мы молчим. Такое ощущение, что у нас нет успехов. Просто бредные, просто конченые, блин. Ладно, ладно, все, успокойся, успокойся, Данил. Я как Алан Чумак был. Смотри, раз тебя убираю все это. Все. Давай дальше. Что там у нас получается? Знаешь, есть одна древняя мудрость. Я уже это слышал. Если страус слишком долго держит голову в песке, то сзади обязательно кто-то пристроится. Это вот древнейшая мудрость, ей 4000 лет, по-моему. Напрашивается мем с сенсеем сразу после этой А, мудрости. блин, конечно. Ладно, давай дальше. Что там у нас? Говорят, что палестинцы сбили F-16. Да и хрен с этим F-16. Не, ну Ну, просто знаешь, слушай. это же всегда так подается, что если у кого-то появится М16, это как коробка, знаешь, праздничная, серебристая, с бантом, ты распечатываешь и все, и, короче, победил сразу. Там, я уже рассказывал. У меня на глазах чувак в резиновых тапках выбежал на улицу Смольная на Черевковке, это в Славянске. Ну, сейчас она называется улица Данила Галицкого. И захерячил с ПДРК Цушку, просто в тапках. Мы сидим, ну, обедали, как бы все там ноги помыли в тапках. Тут Цушку он схватил, понимаешь? У нас авиацию украинскую, пацаны, но только банкой с огурцами не сбивали. Это, Понимаешь? подожди, подожди, Кирпич. это фишка не твоя, это фишка. Эта фишка не моя, но в 2014 году, вот, то есть Кирпич, к примеру, это боец Моторолы, Да, с он пулемета, да? с пулемета сбил Сушку, по-моему, Су-25. То есть это бронированная хрень, как бы. Случайно пуля попала там куда-то в воздухозаборник, блин, вот, и самолет задымился, ушел на аварийную посадку. Вертолеты сбивали просто мухами, гранатометами ручными, одноразовыми. То есть много, ну, причем, ну, не знаю, мне лично рассказывал этот чувак, позывной Сыч, как бы у него тогда был, и пацаны его подтвердили, что он случайно, как бы там одна из вертушек, которую мы сбили, просто ракетницей, которая, ну, хотели отвлечь вертолет, чтобы вызвать огонь на себя, который расстреливал блокпост, чтобы пацаны могли отступить, а ракета попала в иллюминатор, короче. И пилот аварийно его посадил, а вторая вертушка добила этот вертолет, который у нас на нашей территории приземлился аварийно. Ну, лично не видел, но многие люди это рассказывали. И тот, кто это сделал. То есть ракетница. Просто попал случайно, хотел отвлечь, попал случайно в иллюминатор. И она же, естественно, началась там это, и пилот посадил вертушку. А второй вертолет его расстрелял. То есть, поэтому, когда говорят, мы сбили там что-то, да, блин, это уже 14-й год, у меня товарищ Солод, он 5 воздушных целей сбил за, так, ну, за 3 месяца с копейками. 5 воздушных целей Братан, лично. ну ты понимаешь же, как говорят же, да, что настоящая война только сейчас началась. А в Ну, конечно, 14-15 году Ромео это же же все было Ромео, за такое. это боец был Ромео в Славянске, он тоже в этом подразделении «Гроза» был. Он сбил 6 воздушных целей. Ему за это дали, ну, героя ДНР. Вот, позывной Ромео. Так, ну, блин, там авиации в 14-м нахерячили просто. Так мы вообще были, ну, тоже как индейцы в тапках, все там эти, как бы, да. Вот. Я первый раз, когда увидел Сушку, я был на холме между Черев... Мы с Козырем тогда Андрюхой были на холме между Черевковка и Семеновка. Мы там в разведку собирались, наблюдали с холма. Он пролетел просто перед нами. Я реально думал, что это F-16. Что, ну, то есть он настолько круто выглядел, и ты видишь пилот, он рядом с нами пролетел, как бы, ну, там, на максимально низкой высоте. И я Ну, от увиденного думал, блин, точно я в 16, потому что я самолеты видел вот в таких ракурсах, с такой дистанции, только по телевизору в американских фильмах. Как бы думаю, капец, что американцы зашли, то есть, ну, понимаешь? Топган. Афган. Ну, то есть, ну, это к тому, что, ну, мы даунами как бы были, по сути, да, то есть мы вообще не разбирались, мы учились по ходу, вот. Поэтому вообще, ну, то, что там сбили F-16, да херня это. Вот сказал, за день сбили 30 F-16, я сказал, а, не, ну, красавчики. А кто-то даже самолет с десантом сбил ПЗРК, да? А, вот, это Ромео как раз был, там, где Корчинский генерал летел. Нет, ты про вертолет говоришь, а в Луганске сбили Ил-76. Ил-76, да, да. Ну, то есть, но да, там... в 2014 году у людей было фрагов, конечно, не меньше, чем у кого-то сейчас. Я ж публиковал сводки лета 14-го. Там баталии были просто. Там, блин, ну, десятки танков в день сжигались просто, в легкую. Тогда вообще по-другому все. Причем противник настолько был... но неопытен, что они за собой водили, то есть вот они где-то кучкуются на нашей территории, ну, там где-то там Шахтерский, под Шахтерском, там, и у них сразу и танки, БМП, там, Беттеры, может быть, и сразу Грады, гаубицы, все, они все с собой возили, понимаешь? Поэтому завалить Град из гранатомета ручного было реально, как бы, в 14-м. Да. Но, там было, конечно, очень интересно. Но видишь, как конфликт сейчас приобретает такой оборот серьезный, и видишь, как Израиль планирует уже сухопутную операцию в Газе. Ты вообще что по этому поводу думаешь? Ну, они, смотри, во-первых, там уже сегодня видео появилось, что они там выстраиваются. Во-первых, я посмотрел снова эту толпу там танков, там какие-то БМП, как они вот так вот в ряды выстроили, знаешь, красиво. Видишь, тут видишь, в чем плюс, в том, что здесь как раз-таки это может быть работать. Почему? Потому что у Палестины нет столько артиллерии, как вот у нас. Я вот хотел об этом сказать. И у противника. Но, здесь-то момент какой? Их солдаты, их танкисты получают боевой опыт, реальный боевой опыт. Ну, учите их, они же, блин, когда будут воевать с кем-то, я не знаю, с кем они будут воевать, с кем-то посерьезней, они же так же будут строиться, понимаешь? О том, что они уже привыкли на войне, даже не только на учениях. Помнишь, как мы обсуждали, что на учениях вот так строились и на войне так, а тут реально на войне так же строятся. Меня за это, кстати, очень сильно ругали, говорили, что ты несешь. На учениях строится это одно, да. На войне другое, а потом как бы видишь, что абсолютно разницы никакой нет. Как приучили говорил, столбики ставить и в ряды, так они и строятся. Вот, да, да. Так, еще Суворов говорил, что каждый солдат должен знать свой маневр. И Суворов, не Кутузов, Суворов, по-моему. Вот, и здесь прикол в том, что солдат должен знать свой маневр, как на учениях, так и в реальной войне. То есть он должен понимать, что вот мой танк, я танкист, дистанция, интервал от других танков должен быть 50 метров, ну, к примеру, да. То есть все, это его маневр, он запомнил это, и везде он так будет, даже если они заедут, не знаю, на заправку пожрать хот-доги на танках. Понимаешь, они и так на заправке будут парковаться. Сейчас кто-то будет троллить, что танки на заправке, капец, блин, мы в 14 году танки на заправке заправляли. То нормально все, блин. Вот, даже, кстати, фотографии были в интернете. Короче, тут дело не в этом. Дело в том, что у солдата нет фантазии. У солдата есть движения, которые просто на уровне автоматизма. Он не должен думать, у него все на автомате должно быть. Как вот когда-то... они на автомате так действуют. Вот, а вот они выстраиваются, понимаешь, и будут всегда так выстраиваться. Они будут гореть, но будут так строиться. Вот потому что по-другому они, ну, не понимают, не могут, не привыкли. Все как бы. Я сегодня, когда это видео увидел, я понял, что, ну, такие там, да, с армией там беда, как бы, беда. Ну, потом посмотрим. Ладно, посмотрим. Будет интересно, мне кажется, что городские бои, если начнутся, у как раз-таки вот у мотивированных людей, которые готовы приносить себя в жертву, у них там есть шанс. То есть, если... Знаешь, я думаю, знаешь, о чем я думаю? Я думаю о том, что вот мы уже убедились миллион раз, что Хамас учитывает опыт нашей войны. Причем времен ополчения, сейчас специальной военной операции и так далее. И вот я просто готов, может быть, даже поспорить с тобой на бутылку пива «Лондон» что-то там, о том, что там будут минные поля. Там будет много минных полей. Да, я тебя разочарую. Это опыт еще применялся не только нами, это еще было и в других конфликтах. Тем более, вот... Я понимаю, я просто думаю, более сейчас... ребята, они... которые, допустим, воевали в Сирии там, и против нас в том числе, они очень любили, значит, взрывотехники, их делать всякие ловушки. Даже в пустыне они выкладывали целые сети из мин, да, целые цепочки, когда ты куда-то наступаешь, что-то нажимаешь, и взрывается сразу несколько мин. Это было все самодельно, кустарным способом сделано, там где-то из снарядов, где-то из чего. То есть, ну, это все, я думаю, что вполне себе они способны применить, в том числе и на узких ближневосточных улочках. Конечно, конечно. Ну, тут, понимаешь, я думаю, во-первых, там в основном застройки будут, да? Я думаю, что будет что-то интересное. Я думаю, что может быть, даже Хамас желает этой наземной операции. Может быть, они их заманивают туда. Понимаешь? Может быть, такое, да. И там затащат РПГ-7, самый простой, классический. Да, там, да чем угодно. Если они уже квадрокоптерами просто зажигают Меркавы, это ему, ну, пролететь же нужно было. А здесь как бы все. Причем у них... эти норы, да, то есть они будут эти квадрокоптеры запускать откуда угодно, из любой дырки в земле. Поэтому я уверен, что там ретрансляторы у них есть. Ну, посмотрим. В любом случае, то, как ведет себя, понятно, что вот эти чуваки, они как бы, ну, палестинцы, да, они, ну, используют методику террора, это хреново, как бы, и зря они это делают, и они конченые, как бы. Но израильтяне, вот то, как они ковровые бомбардировки проводят по мирным кварталам с мирными жителями, они просто, ну, тупо геноцидят, как, понимаешь? Поэтому, ну, это... Поэтому посмотрим. Здесь еще, понимаешь, какой момент? У нас... Ну, это такой стиль, это ближневосточный стиль, я же тебе говорю. Там Рубилова, Даталова, это в таком вот ближневосточном стиле не жалеет никто, никого, ни женщины, ни детей, вообще, короче, всем на все равно. У нас получается наш конфликт, наша война, как бы, она получается самая рыцарская. Ну, да, да, так и есть. Так и есть. Еще смотри, какой момент. Там позавчера, по-моему, под видео... Мы даже пленным, видишь, айфоны дарим. Так что где ты еще найдешь такое отношение? А, да. Отличный пример, братан. Отличный, патриотичный, мотивирующий пример. Айфоны и он инклюзив. 5 звезд, да, в Турции. Там, да. Смотри, у нас один подписчик... написал интересный вопрос, я так и не успел ответить, как бы, позавчера, по-моему, под видео. Может, и не надо? Не, надо, надо. Да, ну, слушай, ну, хватит, ты спешишь уже куда-то, снова спать, что? А, ну, уже поздно. Братан, ну, извини, жизнь – боль. Короче, он спрашивает насчет информационки, то есть как Хамас, Хизбалла, да, как они, что они качественно проводят информационку там и так далее. Вот, и ему интересно было, действительно ли они крутые в информационке, вот то, как они это все делают. Ну, хотел бы по этому поводу сказать свое мнение. Хочу сказать, что за информационку у них отвечает, скорее всего, кто-то другой. То есть вот эти парни на мопедах и так далее, то информационкой занимаются какие-то другие парни. Вот не из этой организации. Я более чем уверен. Потому что там был пример приведен, когда Хамас отпускает там что-то женщину с детьми с плена, как бы, да, и сняли на видео, показали, типа, гуманный момент. То есть те, кто у них занимается информационкой, они прекрасно понимают, что то, что снимают их боевики, как бы, и выкладывают сами же, этого быть не должно. Ну, понятно. А если бы это были такие же хамасовцы, просто занимающиеся информационным фронтом, то не было бы вот этого перебоя, вот этого контраста. Поэтому я думаю, что там кто-то другой этим занимается. Это первое. Второе. Насчет уровня информационки. Нет опыта. Они понимают, что нужно делать. У них есть знания, нет опыта. То есть они только начинают. Они, ну, научились. Вот. Потому что если бы был опыт, то было бы таких видео намного больше. Были бы попытки разоблачать фейки, были бы попытки делать свои фейки. Это всегда работает. Это всегда. Вот, например, про 40 младенцев с отрезанными головами. Да? Это уже опровергли практически сразу. Но сколько людей прочитали новость про обезглавленных 40 младенцев и сколько людей прочли опровержение? И сколько подписалось на канал после этого? Ну, вот просто, да, то есть как это работает в том числе. Даже фейк, который опровергают, сами же опровергают. Он работает так, очень такой скандальный, жесткий фейк вбрасывается. К примеру, его смотрят 10 миллионов человек. Просто по названию «Обезглавленные 40 младенцев». А, блин, прочли, да? Обычный человек, прохожий. Тут через день новость о 40 обезглавленных младенцев на самом деле не подтвердилась, да? То есть, во-первых, человек не будет вчитываться, который прочел, а во-вторых, новость опровержения, она не так зайдет, не такая хайповая. Поэтому ее прочитают миллион человек, а 9 миллионов будут до сих пор верить. Плюс, даже если прочтут все, или тот миллион, который прочел, у них все равно осадок, первое впечатление останется. И у них через 2 месяца опровержение будет ментально забыто, а осадок о том, что там звери, нелюди, которые такое творят, он останется. Плюс психология человека, мы сами себя всегда оправдываем. То есть ты повелся на фейк, получается, тут тебе опровергли, но ты же повелся, и ты будешь себя оправдывать. И через 2 недели ты уже будешь думать о том, что ну ладно, ну это ж не значит, что они такое не делали. Просто конкретно эта журналистка, она ну конченая, как бы, да, она вот облажалась, как бы. Ну это ж не значит, что они нормальные, что они такого не делают, да. То есть вот так вот будет человек мыслить. Это как работает фейк, который сразу же тот же человек, который вбросил, опровергнет. Он все равно сработает. Ну, поэтому я думаю, что те, кто не занимаются информационкой, они еще будут набирать обороты, как бы, и посмотрим. Вот, в любом случае, то, что у них есть понимание важности этой работы, это видно. Ну, я с тобой соглашусь, потому что информационка – это не моя тема, а твоя, поэтому… Поэтому логика, я соглашусь, да. Логика есть. Единственное, что хотел сказать, что своими действиями палестинцы, они привлекут новых добровольцев в ряды израильской армии, да, и… А израильтяне, соответственно, своими бомбардировками, да, они делают то же самое. То есть они обе стороны делают все для того, чтобы конфликт не закончился как можно быстрее, а намного развивался в масштабах больше. Вот. И сегодня, если не ошибаюсь, сегодня утром была колонна беженцев из Газы, по которой был нанесен авиаудар. Я допускаю, что может быть, израильтяне специально в эту колонну не целились. Просто так совпало. Но, значит, ну, понятно, что им пофиг, куда бомбы с ракетами высаживать. И понятно, что, ну, но сам факт того, что это, ну, ни хрена себе, как бы, да, что, ну, понятно, что другие арабские страны и мусульманские страны, они, ну, как бы, в любом случае отреагируют. И что потом произошло во Франции, да? В Германии там кто-то заявил, во Франции там, да, там вот те сторонники Палестины, там митинги, там столкновения с полицией. В Германии кто-то интересное заявление сделал, сейчас не вспомню, я так бегло сегодня прочел, пока на заправке был, насчет того, что там, по-моему, кто-то из официальных лиц предложил евреям не носить на себе на видных местах отличительные знаки принадлежности к евреям. Это вот так. Чтобы не провоцировать, что рядом могут быть арабы, которые могут там дать по голове. Ну, совершить правонарушение или преступление. Да? Ну, вот такие дела в Европе. Ну, я думаю, это только начало. Да, я изначально говорил, что конфликт, наверное, будет небольшой, закончится там в течение месяца, но, судя по всему, как он раскачивается, и такое ощущение, что обе стороны в этом заинтересованы, чтобы он продлился как можно дольше, да, мы видим, что это все, история только начинается, да. Ну и, конечно же, наверное, наш противник Сильнее. сейчас очень не рад этому, потому что Да. их боль просто она забыта, по-моему, во всем мире, потому что все прикованы именно к Израилю. Да, смотри, вот интересно, я тебе уже, по-моему, говорил сейчас, то, что Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня, по-моему, вот ее слова, только Хамас несет ответственность за происходящее, и то, как ответит Израиль, покажет, что это демократия. То есть это яркий пример, во-первых, двойных стандартов, во-вторых, потери Израиля, то, что произошло, да, дает право, ну, скажем, оправдывать любую, абсолютно любую жестокость. Израиль скинет ядерную бомбу, весь западный мир это поддержит. То есть это уже подготовка общественного мнения. Вот эти заявления Урсулы фон дер Ляйен, это не просто там какие-то заявления какой-то конченной, сумасшедшей европейки. Это не методичка, как нам присылают, да, это повестка. Это повестка. То есть это подготовка общественного мнения. При этом, смотри, также она до этого заявляла о том, что когда Россия била по украинской энергетической инфраструктуре, она говорила, что это терроризм. То есть без гибели среди мирных просто отключали свет иногда, да? Она говорила, это терроризм там и так далее. Тут Израиль просто нахрен бомбит, отключил воду, все как бы, все нормально. То есть это очень яркий пример. И повторюсь, это не просто пример, это подготовка общественного мнения к тому, что дальше будет жестче. И весь мир должен это оправдывать, поощрять. Окно Овертона, как бы все, как мы Слушай, любим, ну, говорит Джон. нельзя говорить, конечно, это нам выгодно и так далее, но сейчас хорошо смотрится специальная военная операция на контрасте, когда Конечно. Но. мы там случайно не туда попали, и, ну, как бы это считалось ЧП, да, я знаю, что даже там среди военных там разбирательства были и наказывали тех, кто там, чтобы ошибся в своих расчетах, да, а здесь просто, значит, выбамбливается все подряд, вот, и журналисты там пострадали все, и как бы, и, ну, и в принципе, да, нет никаких осуждений, вот, ну, что мы можем сказать? Здесь есть нюанс, братан. Но есть нюанс. То, что СВО выглядит на фоне этого пипца очень даже лайтово, да, и гуманно, и благородно, это видно только в наших глазах. Не, это В понятно. глазах западного И обывателя это не... мало того, что это еще и доброта за слабость принимается, понимаешь? Вот. Да, поэтому тут как бы на этом мы не сыграем. Единственное, что стоит отметить, что нам пока это выгодно только потому, что Украине будут меньше помогать оружием и, ну, и деньгами, соответственно. Только в этом ключе. Но что будет дальше и что с этого конфликта разрастется дальше, и насколько глобально это будет, вот чтобы то, что мы сейчас какой-то плюс временный получим в связи с украинским конфликтом, то есть войной с Украиной, да, ну и с НАТО, по сути, просто НАТО это такая, вот, они пока еще открыто не вступили, что это может показаться нам просто пшиком по сравнению с тем, какие негативные последствия могут из-за этого нас коснуться в будущем. А я, кстати, хочу сказать, что, ну, для тех людей, которые сейчас скажут, что вот нам надо действовать как Израиль, я хочу сказать, почему мы не можем действовать как Израиль. Потому что Израиль не считает арабов из Палестины своими. Точно так же, как и, значит, арабы из Палестины не считают израильтян своими. Поэтому они готовы друг друга просто уничтожать, там, от младенцев до, там, бабушек, дедушек и все. А значит, мы не можем так действовать там по каким причинам? Потому что на Украине все-таки есть процент населения, который это именно свои, это наши люди, да, и пускай их меньшинство, но мы не можем просто так стрелять, куда попало, для того, если там будут погибать, скажем так, наши люди. Да, есть процент, который нас не считает своими, а есть процент, который считает нас, да, и, соответственно, поэтому нам приходится действовать выборочно так. Вот. Я думаю, что сегодня все, уже по перебору даже. Да. Уже даже я устал от нашей цыпсы сегодня. Даже я уже спать захотел. Все, давай. До завтра. Друзья, всем пока. Спасибо.